Записки и воспоминания русских женщин XVIII, первой половины XIX века и их культурно-историческое значение. Русская история запечатлела имена замечательных женщин: княгини Ольги, дочери Ярослава Мудрого Анны, королевы Франции Ефросинии Полоцкой, Ефросинии Ярославны, жены Новгород-Северского князя Игоря, Ксении Годуновой и многих других. О них мы знаем из исторических источников, из дошедших до нашего времени легенд, сказаний, повестей и исторических песен. До нас не дошла ни одна фраза, записанная ими о своей жизни, хотя достоверно известно, что все они были грамотны. Но на Руси до определенного времени женщина не могла быть привлечена к участию в общественной, культурной и политической жизни государства. Петровская эпоха принесла новое отношение к женщине. Старинный уклад, предписанный домостроем, отходил в прошлое. Указами Петра I женам и дочерям из знатных домов строго повелевалось посещать ассамблеи, публичные гуляния, бывать на театрах, на приемах иностранных послов и дипломатов. Родная сестра Петра I, Наталья Алексеевна, основала при своем дворе небольшой театр, писала для него пьесы, принимала участие в их постановке на сцене. Освобождение женщины от тюремного затворничества позволило ей как-то иначе подходить и к вопросам любви и брака. Именно в первые десятилетия XVIII века получит развитие любовная ария, лирическая песня, посвященная любовным страданиям. Такие арии включались в повести, любовные песни в изобилии писал молодой поэт Антиох Кантемир, а позднее, в 40-е годы, Сумароков. Писатель и публицист второй половины XVIII века Щербатов отмечал в своей записке о повреждении нравов в России, что именно к началу века относится это повреждение, когда страсть любовная, до той поры незнаемая, стала людскими сердцами овладевать. Но одновременно с тем, что Щербатов обозначал как повреждение нравов, получили развитие предпосылки просветительских идей с их культом разума, веры в человека, в его нравственные и физические возможности. Русская литература того времени способствовала популяризации просветительских воззрений. Не говоря уже об официальной публицистике Петровского времени, когда в печатных манифестах объяснялась внутренняя и внешняя политика российского государства, вплоть до рассказа о причинах русско-шведской войны в книге Шафирова «Рассуждения, какие законные причины его царское величество Петр I к начатию войны против короля Карла XII шведского 1700 году имел». Даже в анонимных рукописных повестях того времени исповедовался культ разума, нравственного долга и верности в любви. Вспомним, как по-рыцарски ведет себя российский матрос Василий Кариотский в одноименной «Гистории» по отношению к флоренской королевне Ираклии. Дав слово спасти ее из разбойничьего плена, он подвергает опасности свою жизнь, но остается верен данному им слову. Победа, одержанная им в борьбе со злом, знаменует победу положительных нравственных начал в жизни. В «Гистории» о российском матросе Василии Кариотском герой после многочисленных злоключений встречается с королевной Ираклией, женится на ней и становится флоренским королем. Нравственное становление женской личности нашло отражение и в том, что появилась потребность осознать свое место в жизни, описать события, глубоко затронувшие ее чувства и мысли. Не случайно поэтому XVIII, начало XIX века ознаменовались появлением записок и воспоминаний русских женщин. Наиболее ранние записки принадлежат Наталии Борисовне Долгоруковой. Фамилия «Долгорукие» до конца XVII века чаще всего употреблялась в этой форме. С XVIII века «Долгоруковы». «Петр Долгоруков. Родословная книга». В томе 4. Санкт-Петербург. 1854-1857 годы. Примечание автора. Она родилась в 1714 году в семье прославленного фельдмаршала, сподвижника Петра I Бориса Петровича Шереметьева. Будучи самой младшей в семье, окруженная заботой и вниманием, Наталья Борисовна Шереметьева получила хорошее воспитание и образование. Судьба ее неожиданно оказалась тесно связанной с дворцовой борьбой за власть. Императрица Екатерина I, вдова Петра I, в завещании, составленном под давлением Меньшикова, передала престол не своей дочери, законной наследнице Елизавете Петровне, а внуку Петра I и сыну казненного царевича Алексея Петру II. 15-летний российский император, по желанию Меньшикова, был обручен с его дочерью Марией. Но знатное семейство Долгоруковых с Остерманом интригами добились от молодого Петра II ареста и ссылки Меньшикова с семейством в Сибирь. В конце 1729 года Долгоруковы увезли Петра II в свое подмосковное имение, а по возвращении была объявлена помолвка царя с 17-летней Екатериной Долгоруковой, сестрой любимца Петра II, князя Ивана Долгорукова. По сведениям современников, например, жены английского резидента при русском дворе леди Рондо, новгородского митрополита Феофана Прокоповича и историка Щербатова, 20-летний Иван Алексеевич Долгоруков был веселый повеса, склонный ко всем страстям, каковым подвержены молодые люди, не имеющие причины обуздывать их. Он обратил внимание на Наталью Борисовну Шереметьеву. 24 декабря 1729 года в старинном московском доме Шереметьевых на Воздвиженке состоялось торжественное обручение Натальи Борисовны с князем Иваном Алексеевичем Долгоруковым. Но среди этих пышных торжеств неожиданно произошла катастрофа, совершенно изменившая положение дел в правительственных кругах и трагически повлиявшая на судьбу членов семейства князей Долгоруковых и невесты Ивана Алексеевича Натальи Борисовны. В ночь с 18 на 19 января 1730 года, накануне торжественного венчания Петра II на Екатерине Алексеевне Долгоруковой, после кратковременной болезни оспой скончался молодой царь. Стремясь удержать власть в своих руках, Долгоруковы составили от имени Петра II подложное духовное завещание, которым якобы император завещал после себя русский престол обрученной невесте Екатерине Долгоруковой. С кончиной Петра II пресеклось мужское поколение Петра I. Верховный тайный совет, высшее государственное учреждение конца 20-х годов XVIII века, принял решение пригласить на престол вдовствующую курлянскую герцогиню Анну Иоанновну, племянницу Петра I, дочь его брата Иоанна Алексеевича. 15 февраля 1730 года Анна Иоанновна прибыла в Москву, где была торжественно коронована. Она гневно выразила свое неблаговоление к Долгоруковым и их сторонникам. Их участь была решена. В день смерти Петра II Иван Алексеевич Долгоруков приехал к Наталье Борисовне, сообщив ей трагическую новость. В этот памятный день они поклялись друг другу никогда не разлучаться. Родные невесты, предвидя опалу Долгоруковых, настойчиво уговаривали ее отказать князю Ивану, тем более, что они были только обручены. Но Наталья Борисовна отвергла все советы. Они обвенчались в подмосковном имении Долгоруковых в селе Горенки, а на третий день приехал сенатский курьер и объявил Алексею Григорьевичу Долгорукову указ императрицы Анны Иоанновны, которым все его многочисленное семейство ссылается в дальние деревни. Записки Натальи Борисовны Долгоруковой охватывают небольшой период ее жизни, но, пожалуй, самый трагический. Она писала эти записки в 1767 году, то есть спустя 30 лет после описываемых событий, по просьбе старшего сына Михаила. «Как скоро вы от меня поехали, осталась я в уединении, пришло на меня уныние, и так отягощена была голова моя беспокойными мыслями, казалось, что уже от той тягости к земле клонюсь. Не знала, чем бы те беспокойные мысли разбить. Пришло мне на память, что вы всегда меня просили, чтобы по себе оставила на память журнал, что мне случилось в жизни моей достойно памяти и каким средством я жизнь проводила. Хотя она очень бедственна и доднесь, однако во удовольствие ваше и любопытство исполнить, когда то будет Богу угодно, и слабость моего здоровья допустит. Сколько можно буду стараться, чтобы привести на память все то, что случилось мне в жизни моей». Наталья Борисовна отмечает такую черту своего характера, которая, по-видимому, и позволила ей выдержать суровые испытания жизни. «Я очень имела склонность к веселью, росла при вдовствующей матери моей во всяком довольстве, которая старалась о воспитании моем, чтобы ничего не упустить в науках, и все возможности употребляла, чтобы мне умножить достоинств». А далее она вспоминает усвоенное ею с детства моральное кредо, навеянное просветительскими идеями петровского времени. «Я свою молодость пленила разумом, удерживала на время свои желания». Просто и скромно сообщает Наталья Борисовна о своей любви к Ивану Алексеевичу Долгорукову. «Я признаюсь вам в том, что я почитала за великое благополучие, видя его к себе благосклонно. Напротив того, и я ему ответствовала, любила его очень, хотя я никакого знакомства прежде не имела, нежели он мне женихом стал. Но истинная и чистосердечная его любовь ко мне на то склонила. Обручение с женихом, который был первая персона в нашем государстве, казалось, обеспечивала прочность и неизменность счастья. От всех людей почтение, всякое ищет милости, рекомендуется под мою протекцию». Но со смертью молодого царя Петра II все изменилось. Через 3 дня после свадьбы все семейство Долгоруковых было отправлено в ссылку. 16-летняя Наталья Долгорукова была самой младшей в этом большом семействе. Ее родственники Шереметьевы не пришли ни на ее свадьбу, ни проводили ее в ссылку. Подумайте, каково мне тогда было видеть. Все плачут, суетятся, собираются. И я суечусь. Куда еду, не знаю. И где буду жить, не ведаю. Только что слезами обливаюсь. Наталья Борисовна видела, как ее свекровь и золовки берут с собою очень много из бриллиантов, из галантереи. Все по карманам прячут. А сама она даже шубы отослала, оставив себе одну, и тулуп мужу. После уже узнала глупость свою, да поздно было. Ссылкой в деревню под городом Касимовым не закончились их злоключения. Из Петербурга приехал гвардейский офицер с солдатами с новым указом. «Под жестоким караулом ехать в ссылку в Сибирь, к нам никого не допущать, ни нас никуда, кроме церкви, переписки ни с кем не иметь, бумаги и чернил нам не давать». Записки Натальи Борисовны обрываются на описании тяжелейшего пути в ссылку и приезда в Березов. Она дважды принимается писать свои записки, но снова прерывает их, не в силах, очевидно, поведать и все дальнейшие муки, которые ей пришлось пережить. Большая любовь к мужу дала ей силы перенести все несчастья. «Вот любовь до чего велика», — пишет Наталья Борисовна. «Все оставила, и честь, и богатство, и сродников, и стражду с ним и скитаюсь. Этому причина — все непорочная любовь, которой я не постыжусь ни перед Богом, ни перед целым светом, потому что он один в сердце моем был. Мне казалось, что он для меня родился». И я для него, и нам друг без друга жить нельзя. И по сей час в одном рассуждении и не тужу, что мой век пропал. Долгоруковы были заключены в Березове, в городском остроге. Иван Долгоруков с женой и сыном Михаилом, родившимся вскоре после их приезда в ссылку, жили в отдельном сарае. Благодаря тому, что Наталья Борисовна внушала всем симпатию и искреннее расположение, Долгоруковы, несмотря на строжайшие указы о содержании ссыльных, понемногу начали пользоваться некоторой свободой, выходить из острога и принимать у себя гостей. Иван Алексеевич, общительный от природы и привыкший к веселым застольям, завел дружбу с офицерами местного гарнизона. Вино развязывало ему язык, он подчас неосторожно высказывался о царствующей императрице Анне Иоанновне, о приближенных к ней людях, в частности, о Бероне. Рассказывал про них анекдоты и сплетни. Тобольский таможенный подьячий Тишин подробно донес в Петербург о непристойных словах про императрицу и о всех послаблениях, делаемых Долгоруковым в обход инструкциям. В мае 1738 года в Березов с секретным поручением прибыл капитан сибирского гарнизона Ушаков. Ему было приказано тайно разузнать обо всем, что касалось ссыльных. Ушаков познакомился с Долгоруковыми, в дружеских беседах ловко выведал все, что ему было нужно. Ушакову удалось войти в особое доверие к княжне Екатерине, невесте покойного Петра II, и к князю Александру, которые, питая нерасположение к старшему брату Ивану, открыли ему историю составления завещания Петра II, на котором Иван Долгоруков подделал подпись умирающего царя. Вскоре после отъезда из Березова капитана Ушакова из Петербурга был получен указ отделить Ивана Долгорукова от жены, братьев и сестер и содержать в строгом заключении. Он был помещен в сырую землянку. Наталья Борисовна так написала об этом ужасном в ее жизни моменте. «Отняли у меня жизнь мою, беспримерного моего милостивого отца и мужа, с кем я хотела свой век окончить, и в тюрьме была ему товарищ. Эта черная изба, в которой я с ним жила, казалась мне веселее царских палат, но попущением Божиим за грехи мои и злодейством сестры его родной и брата его лишилось». В августе 1738 года Иван Долгоруков, его братья Николай и Александр были перевезены в Тобольск для допроса и сданы капитану Ушакову. Они содержались в остроге, в кандалах, прикованные к стене. На следствии было выяснено, что к делу о подложном завещании Петра II имели отношение двоюродные братья Долгоруковых Сергей и Иван Григорьевичи и Василий Лукич Долгоруков. По приказанию Анны Иоанновны все они были привезены в Шлиссельбург, а потом в Новгород, подвергнуты пыткам и приговорены к смерти. Иван Алексеевич колесованием, Сергей и Иван Григорьевичи и Василий Лукич отсечением головы. Казнь была совершена в Новгороде 8 ноября 1739 года. Николай и Александр Долгоруковы, братья Ивана, после наказания кнутом и урезания языков, сосланы в каторжную работу в Охотск и на Камчатку. Младший Алексей был отправлен матросом на Камчатку. Княжна Екатерина, бывшая царская невеста, пострижена в Рождественском монастыре в городе Томске. Ее сестры Елена и Анна тоже заключены в монастыри. В Березове осталась только Наталья Борисовна Долгорукова с двумя сыновьями. Младший Дмитрий родился после заключения в тюрьму Ивана Алексеевича Долгорукова. Наталья Борисовна долго не знала о судьбе мужа. В конце 1739 года она послала на имя императрицы Анны Иоанновны прошение, в котором умоляла, если муж ее жив, то не разлучать ее с ним, а если не жив, то постричь ее в монахини. Только из ответа на это прошение Наталья Борисовна узнала, что Ивана Долгорукова уже нет на свете и что ей позволено с детьми вернуться к братьям. Вдова Долгорукова прибыла в Москву 17 октября 1740 года, в тот самый день, когда скончалась Анна Иоанновна. Она поселилась в Москве. Старшего сына Михаила, которому было 8 лет, Наталья Борисовна определила в военную службу, устроив свои имущественные дела. В 1758 году с больным младшим сыном Дмитрием она уехала в Киев и постриглась в Фроловском женском монастыре под именем Нектарии. В 1769 году ее младший сын умер от тяжелого душевного заболевания, а через 2 года, в 1771 году, скончалась и Наталья Борисовна Долгорукова. Она похоронена в Киево-Печерской лавре при входе в соборную церковь. В 1823 году ее могилу посетил Александр Сергеевич Пушкин, упомянув позднее в поэме «Полтава» дочь благородного Шереметьева. Записки Натальи Борисовны Долгоруковой занимают видное место среди литературных памятников XVIII века. Они представляют собой образец душевной исповеди, проникнутой искренностью и сердечной теплотой. Наталья Борисовна писала свои записки для близких людей. «Я так вам пишу, будто я с вами говорю». Но вместе с тем ее записки раскрывают нам широту ее кругозора и успехи женского образования в России первых десятилетий XVIII века. Они написаны хорошим русским языком с очень незначительным употреблением церковно-славянизмов. Помимо литературных достоинств, записки Натальи Борисовны Долгоруковой представляют собой превосходный исторический источник. Написанный ею образ императрицы Анны Иоанновны служит достоверным свидетельством современника. «Престрашного была взору, отвратное лицо имела. Так была велика, когда между кавалеров идет, всех головою выше». И чрезвычайно толста. Как отличается это описание Анны Иоанновны от тех панегирических од, которыми изобиловала официальная литература, где постоянно рифмовались слова «Анна красна»? Не менее колоритно обрисовала Наталья Борисовна фигуру фаворита Анны Иоанновны, Эрнста Берона. А он был самый подлый человек, а дошел до такого великого градуса, одним словом сказать, только одной короны не доставало. Уже все в руку его целовали, и что хотел, то делал. уже титуловали его «Ваше Высочество». Записки Долгоруковой впервые были опубликованы ее внуком, поэтом Иваном Михайловичем Долгоруковым в журнале «Друг юношества» в 1810 году. Книга первая, страницы с 8 по 69. Более полный текст этих записок напечатан в журнале «Русский архив», 1867 год, номер 1, страницы с 1 по 63. Отдельные издания записки княгини Натальи Борисовны Долгоруковой, Санкт-Петербург, 1889 год, страницы с 1 по 48, издательство Суворина, и Санкт-Петербург, 1912 год, издательство Усова. Издание общества любителей древней письменности по рукописи, принадлежавшей Екатерине Дмитриевне Долгоруковой. Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгоруковой, дочери господина фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметьева, Санкт-Петербург, 1913 год. Уже первая публикация записок вызвала живейший отклик в среде писателей, ученых и художников. Сергей Глинка напечатал рассказ по ее запискам и опубликовал в журнале «Русский вестник», 1815 год, книга первая. А ее жизнеописание было помещено в издании «Плутарх для прекрасного пола», Москва, 1819 год, часть шестая. В 1823 году Рылеев посвятил одну из дум Наталье Борисовне Долгоруковой, поместив ее имя среди выдающихся русских женщин. В 1828 году Козлов создал поэму «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукова». Жены декабристов, поехавшие за своими мужьями в сибирскую ссылку, Волконская, Трубецкая, Муравьева и другие, знали записки Долгоруковой. Ее подвиг был свеж в их памяти. В 1871-72 годах в поэме «Русские женщины», посвященной женам декабристов, Некрасов также вспомнил и о Наталье Борисовне. «Пускай долговечнее мрамор могил, чем крест деревянный в пустыне, но свет долгорукой еще не забыл. Ну что я, дай Бог вам здоровья и сил». Новейшая работа «Судьба Натальи Долгорукой» написана советским историком Кайдаш. «Кайдаш. Сильнее бедствия земного. Очерки о женщинах русской истории. Москва. Издательство «Молодая гвардия». 1983 год.